Машинально шагнувший в мимоходом открытый портал, Архимаг немедленно увяз в жирной липкой грязи и въехал носом в нечто тонкое, но твердое. Магическая защита тотчас окружила великого волшебника, готовясь отразить все, что угодно, испепелить, заморозить, нарубить в мелкую щепу, обратить во прах и для надежности испепелить еще раз любого агрессора. Но никого не было. Был только влажный, темный, душный тропический лес, нижний ярус которого, казалось, состоял исключительно из бамбуковых зарослей. «Боги, куда я попал?» — ахнул древний эльф. «Это же не пустыня!» Раздвинув заросли бамбука, из джунглей вылезла морда песчаного скорпиона. Гладкий панцирь твари был покрыт грязью, листьями и веточками. «Или пустыня?» Севшим голосом продолжил волшебник, вспомнивший слова шамана о неведомом процессе под названием «терраформинг». «Была». Взлетевший вертикально вверх на высоту десятка своих ростов, чтобы окинуть взглядом территорию и оценить масштабы происшедших в царстве песков и барханов изменений, архимаг облегченно выдохнул. Ландшафт местности, конечно, изменился, но не так фатально, как пригрезилось Келиэлю в миг растерянности. Не простирались от горизонта до горизонта ветви могучих лесных гигантов, пряча под кронами подлесок и ошалевшую от таких жизненных перемен пустынную живность. Просто на желтом полотне безводного и безжизненного пространства попадались пятна растительности. Причем не в хаотическом порядке, а в виде углов правильной фигуры, в центре которой находилась каменная пирамида, доставшаяся эльфам в наследство от уничтоженных ими сектантов. И на самой ее верхушке кто-то суетился, наводя на архимага боевой стационарный артефакт, виденный прежде шпионом-чародея во дворце городоправителя города Тенелок. Громадный и явно искусственно выращенный кристалл, способный аккумулировать силу света и выпускать ее всесжигающим потоком, был могучим оружием, но несколько медлительным. «Нехорошо стрелять в первого встречного», назидательно сказал лучший боевой, да и обычный, впрочем, тоже маг, отвешивая щедрой рукой подзатыльник чересчур ретивому стражу. Благодаря тому, что силу удара дополнила магия, бывший дроу, а теперь, по всей вероятности, сумеречный эльф, прокатился по каменной площадке до ограждающего бортика, выполненного из толстых стеблей бамбука и явно недавно кое-как прикрепленного к древним плитам. «Часовой, что у вас там происходит?» Рядом с подставкой, на которой находился гигантский кристалл, обнаружилась уже знакомая Келиэлю коробочка с мелким духом внутри. Из нее сейчас долетал голос Семена, видимо, дежурившего в этот момент где-то в глубинах пирамиды среди управляющих артефактов для всей возведенной системы защиты. А что она не ограничивалась одним, пусть и довольно мощным рубежом обороны в виде кристалла, испепеляющего все и вся светом, маг не сомневался. Его взлелеянная 5000 лет жизни паранойя обычно находила меры предосторожности, принимаемые шаманом Михаэля, слегка недостаточными. Впрочем же, должно было казаться, что он всегда собирается отбиваться от целой армии, как минимум. «Всего лишь я в гости зашел», — спокойно ответил чародей, телекинезом поймав в воздухе прыгнувшего на него защитника, вернее, защитницу. Девушка довольно щуплого для светлого эльфа сложения, но вполне подходящая под физиологические параметры дроу, во всем кроме цвета кожи и энергетики организма, оказалась вооружена двумя зловещего вида кистенями, концы которых оканчивались не тупым грузиком, а ежом из торчащих в разные стороны стальных игл, сплавленных вместе искусным кузнецом. И надо сказать, если бы не защитные чары, они бы попали прямо в лицо Келиэля, нанеся очень тяжелые, если не смертельные раны. Острия, удерживаемые в воздухе силой чародея, выглядели на редкость убедительным аргументом в спорах. «Ну, правильный выбор», — решил для себя волшебник, рассматривая оружие воительницы. «До того, как близко познакомилась с гипнургами, наверняка была жрицей дроу. Или на худой конец их магичкой, а значит, ходила с кнутом или змеи-хлыстом. Тело же старой ухватки не до конца позабыло. Вот и цапнула более всего привычную для рук вещь». Найта!» Эльф вздохнул так, что укор в голосе можно было услышать даже через разделявшее их расстояние. «Но тебя же предупреждали насчет архимага». «А чего он летает?» Зло фыркнула висящая в воздухе девушка, неприязненно покосившись на чародея и не думавшего ослаблять свои чары. «И дерется». «Ладно, никуда не уходите, я сейчас подойду». И действительно, не прошло и полусотни ударов сердца, как в полу наблюдательной площадки откинулся люк, и оттуда вылез шиноби. Выглядел он, впрочем, неважно. Глубоко ввалившиеся глаза, под которыми залегли мешки, куда, казалось, можно было спрятать пару-тройку не очень громоздких предметов. Всклокоченная шевелюра, ободранные и исцарапанные кисти рук. Вид у эльфа был такой, словно он только что участвовал в сражении, которое с треском проиграл. «Как я рад вас видеть!» Либо воин, называвший своим любимым боевым приемом удар кинжалом в спину, долго тренировался, репетируя эту фразу. Либо и правда был на диво искренен, выказывая не то чтобы радость, а прямо-таки щенячье счастье. «У вас что-то случилось», — сделал вывод архимаг, внимательно изучая его. «Угу», — кивнул головой Семен. «Случилось. Одна надежда на вас и осталась». «А что стряслось-то?» Волшебник поглядел на окружающие пейзажи с верхушки отнюдь не маленькой каменной пирамиды. Никаких признаков масштабной катастрофы. Напротив, открывающееся его глазам зрелище было умиротворяющим. Несколько правильной формы зеленых квадратов, к которым от самой пирамиды вели тонкие бамбуковые трубы, по которым, видимо, подавалась дефицитная в пустыне вода. Пара-тройка не то бараков, не то сараев. На крыльце одного сидели и курили братья-гномы. Десяток просторных шатров, принадлежащих, по всей видимости, кочевникам-людям, которые, однако, и не думали на кого-то нападать, спокойно занимаясь повседневным бытом, вроде приготовления в громадном котле какого-то варева. Среди них острое зрение эльфа заметило бывших рабов, украденных у хозяев. На взявшемся, казалось, из ниоткуда лугу, расположенном по соседству, пасся немногочисленный табун, состоящий из коз, коров и лошадей. На роль страшной проблемы, для решения которой нужен сильнейший маг мира, он тоже не тянул. Единственным исключением, за которое зацепился взор архимага, стал громадный по ширине, но еще очень неглубокий котлован, заботливо огражденный небольшим бамбуковым заборчиком от засыпания песком. «Ну...» — шиноби задумался. «Если честно, много чего. Но главное — Мих, он заболел». «Чем?» «Точно не знаю», — пожал плечами Семен. «Кажется, магичил в лаборатории и надорвался. Теперь лежит пластом, в сознание почти не приходит. Даже после приема эликсиров, что Сазоры Кайлана готовят, ему сил едва хватает, чтобы глаза ненадолго разлепить и на духов, которые вокруг него вместе с Ликой кругами носятся, поругаться». «Идем, покажешь, что к чему». Келель встревожился, но не сильно. Молодым и талантливым, или просто талантливым волшебникам свойственно калечиться во время экспериментов. Но не то, чтобы они этого хотят, скорее наоборот. Но против фактов не пойдешь. Каждый чародей, рискнувший использовать свои силы новыми, неизвестными ему методами, рано или поздно в чем-то ошибался и в результате получал травмы. За весьма перспективного шамана древний эльф не переживал. Раз живой, значит, все поправимо. Если нет, для него, Келиэля, это не такое уж большое препятствие. Главное, чтобы душа была на месте, а остальное приложится. Узкие каменные коридоры были неплохо освещены. Перед уходом из пещеры со стен, видимо, был содран, если и не весь светящийся мох, то, по крайней мере, большая его часть. «Ну, значит, не придется ломать голову, как именно устроить здесь систему наблюдения», — оптимистично решил архимаг, рассматривая созданное им самим растение. «Интересно все же, что стряслось с шаманом, раз его на ноги поставить не могут». По пути к Келиэлю и его проводнику встретились бывшие дроу, которые провожали любопытными взглядами малочисленную процессию. Выглядели они лучше, чем во время бегства из города, но все же не совсем. Гипнург, судя по всему, не снял внушение, держащее неофитов, сумеречных эльфов, в состоянии не то чтобы исключающем попытки к бунту, но заставляющем отложить активное выражение неудовольствия до лучших времен. «Надо бы поддержать туманящего разум. Без него этому любопытному образованию придется тяжко», — мысленно отметил Килиэль и, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, немедленно отправил своей твари, переданной во временное пользование шаману, телепатический посыл. Монстр, трудами архимага лишившийся тела, но увеличивший массу своего мозгового вещества в десятки раз и ставший каннибалом, охотно отозвался, но проинформировал, что полон сил, так как последнее кормление состоялось несколько дней назад. «Где они поймали еще одного гипнурга?» — озадачился волшебник. «Неужели снова в Норс экспедицию отправляли?» Но решение этого вопроса древнему эльфу пришлось отложить. Они пришли. В тесной душной комнате, большую часть которой занимала широкая кровать и пара столиков, творился бедлам. Штук 5 духов метались по воздуху, застывая на месте на мгновение другое или частично пропадая в материальных объектах, вроде стен или незамеченного чародеем сразу навесного шкафчика. Выглядели они как странные карикатурные подобия людей, выращенные неведомым магом жизни из обычных деревьев, размером с локоть, не больше. Впрочем, увеличиваться в размерах для этих существ сложности бы не представило. Судя по их насыщению энергии и ее свойствам, это были не иначе как духи, подсаженные Михаэлем в Миллорны. Теперь называть их мелкими — язык не повернулся бы у любого, кто обладал магическим зрением. Даже поодиночке создания без проблем разделались бы с начинающим людским чародеем, не способным справиться с врагом, не обладающим материальным телом. Компанию им составляли их младшие собратья, полупрозрачными облачками, не имеющими четкой формы, парящие над кроватью. Было их столько, что архимаг на миг задумался, а не собирается ли шаман на него напасть. Количество духов было сопоставимо с тем, что находилось в пещере в момент отражения атаки орков. Над самим виновником торжества, в бессознательном состоянии лежащим прямо под тучей прирученных им сущностей, тихим, но яростным шепотом спорили Ликаэль, Настя и Кайлана. Не обращая внимания на девушек, которые, впрочем, были так заняты перепалкой, что появление в комнате новых действующих лиц не заметили, архимаг начал сканирование пациента. Диагноз, благодаря целительным чарам, был поставлен практически сразу. Банальное магическое истощение. А вот его причины... К энергетическому телу эльфа из других планов тянулись сотни тонких энергетических каналов. Очень тонких, почти несуществующих. Килиэль проследил один такой, ожидая наткнуться на представителя семейства астральных паразитов, но заклятие выдало обескураживающий результат. Силы из Михаэля тянул дух воздуха, очень слабый и в данный момент находящийся поблизости, но не в этой комнате. Притом существо было порядком перепугано и страстно желало оборвать все связи с материальным миром, но само освободиться не могло. «Интересно», — пробормотал себе под нос архимаг. «С таким я еще не сталкивался». Девушки, внезапно услышавшие чужой голос, взвизгнули. Эльфийки до того, как обернулись, а дроу — после. В глазах бывшей жрицы Лос застыл ужас. «Это не я!» — вскрикнула она и забилась в угол, будто это могло спасти ее от сильнейшего чародея мира. «Не я!» «Да вижу, что он сам чего-то начудил!» — мрачным голосом провозгласил Килиэль, сверля темную взглядом. Отказывать себе в удовольствии слегка попугать представительницу расы, бывшей самым ненавистным врагом светлых эльфов, он даже не думал. Кайлана посерела и сжалась в комочек, предчувствуя мучительную смерть. Но потом до нее дошел смысл фразы, и она несколько успокоилась. Во всяком случае, сползать по стене перестала. «Так, попрошу посторонних покинуть помещение», — махнул рукой архимаг и сделал шаг в сторону от двери. Семена Дроу едва не затоптало. То, что он был выше и тяжелее ее, даже без учета надетой на него кольчуги, спешащую браться подальше бывшую жрицу Лос, смутило не сильно. «А вы что, особого приглашения ждете?» «Я не посторонняя», — возразила Ликаэль. «Я врач», — поддакнула ей Настя. «А я не люблю, когда под руку смотрят», — проинформировал Килиэль и, аккуратно приподняв девушек телекинезом, выставил их вон. Подобный трюк, только что выполненный при помощи ментальной магии, он проделал и с многочисленными духами. Мелкие ушли в родные планы сразу, а вот те, что были связаны с милорнами, подчинялись архимагу с явной неохотой. Будь Килиэль слабее хотя бы раз в 10, они бы, пожалуй, решились на то, чтобы попытаться отстоять свои позиции. «Так, посмотрим, чем его пичкали». Чародей, очень уважающий алхимию, стал разбирать пузырьки, стоявшие на небольшой тумбочке рядом с кроватью больного. «Так-с, противоядие, противовоспалительные, жаропонижающие. А зачем крови восстанавливающие? Все не то. Хотя что применять в таком случае нужно? Эликсир антимагии? Так, нет таких. Или, может, ману концентрированную, чтобы симптомы снять? Тоже то еще средство. Ладно, раз нужного лекарства нет, будем работать чистой магией». Несколькими взмахами рук архимаг рассек незримые нити, связывающие молодого шамана и духов в единое целое. А потом, убедившись, что каналов утечки силы из тела больного больше нет, просто перелил пациенту немного маны из своих запасов, одновременно накладывая тонизирующее заклинание. Эльф на постели заворочился и тотчас открыл глаза. «Как себя чувствуем?» Целителем архимаг был невероятно хорошим. Мог за сеанс собрать больного из кусочков и поставить на ноги, а потому такой вопрос был просто обязан задать, иначе маг его квалификации поступить не мог. «Ужасно», — признался шаман. «Голова кружится, и все тело ноет. Но, кажется, это явление временное. Первопричина устранена. Спасибо, что помогли». Видимо, материалы по магической технике безопасности при работе с артефактами нужно было штудировать внимательнее. «Мелочи», — махнул рукой Килиэль. «Ничего сложного. Что вы, кстати, пытались сделать, прицепив к своей ауре несколько сотен нахлебников?» «Артефакт», — больной попытался пожать плечами. «Банальная привязка духов к материальному объекту. Вроде бы все шло стандартно, как по инструкции. Я даже испытание прототипа проводить начал, но вырубился на самом начале». «Хм...» Килиэль моментально вычислил причину заболевания. «Работали в соответствии с традициями своей школы. Много, точнее, очень много мелких духов вместо одного. Или на крайний случай десятка более-менее приличных сущностей, и наверняка с опорой на ритуалы». Кивок был ему ответом. «Ну тогда все понятно». Архимаг шаманизмом особо не увлекался, но с легкостью мог преподавать в академии теорию и практику этого предмета. За свою жизнь он еще и не тому научился. «В результате призыва духов между вами и этими существами образовались связи. По идее, должен был произойти их перенос на другой носитель, который является заготовкой для артефакта, и он наверняка произошел. Но ведь обряды-то вы использовали применяемые в нашем мире, они на такую толпу сущностей просто не рассчитаны. Что именно вы использовали? Хотя неважно. Даже круг за гранью, лучший из сложнейших известных мне ритуалов, не может работать с более чем полусотней объектов. Он, по правде, и с двумя десятками с трудом справляется. При этом расчеты для его проведения нужно делать не один месяц». Лежащий на кровати эльф коротко ругнулся и извинился. «Но ведь какую ошибку совершил», — пояснил он. «Это даже не небрежность, а... А детский сад какой-то, право слово. Хорошо, хоть со всех призванных духов клятву брал не вредить моему здоровью, а то вернулись бы они обратно. И все, ищите кусочки моей души по всему астралу. Бывает. Архимаг, который из-за подобных вроде элементарных, но выявляемых задним числом недочетов, и засел в молодости за тщательное, очень тщательное изучение магии исцеления, был настроен благодушно. «А вы хорошо устроились. Постройки, бамбуковые рощи, люди. Последние, кстати, что тут делают? Пускать эту расу в окрестности своего жилища несколько неосмотрительно». Какие бы клятвы вы с них ни брали, внуки тех, кто был верен народу перворожденных, не раз обращали против наших собратьев оружие, пытаясь отвоевать кусочек чужой земли, на которую их пустили временно или просто в надежде обогатиться. Правда, потом им обычно приходилось еще и с собственными предками, восставшими из могилы, разбираться. Но это уже другой разговор. И почему, кстати, выращивается бамбук? Не самое лучшее растение, на мой взгляд. Дубравы и смешанные леса очень хороши. К тому же в них произрастает много разных полезных растений. Ельники тоже обладают мрачным очарованием. Но эта трава переросток родом с дальнего юга. Зачем она нужна? С последним проще, поэтому начну с него. Шаман задумался, подбирая слова. Собственно, главная причина одна – скорость роста. Выше, чем у бамбука, во всяком случае среди чего-то древоподобного, ее нет. В древности в нашем родном мире даже существовал вид смертной казни, в котором применялось это растение. Преступника привязывали над побегом, а через день-другой уже снимали тело с выросшего естественного кола. И это без всякой магии. Представляете, на что способно это растение, если ему слегка помочь волшебством? «Лентяй!» — мысленно высказался архимаг в адрес древнеэльфийских палачей. Хотя использовать естественную природу для казни и является обычаем, пришедшим из невообразимой древности. Все равно лентяй. К тому же такая долгая казнь обладает чересчур сомнительной эффективностью. А ну как жертва сбежит! Это ж за ней кто-то присматривать непременно должен. Хотя, должно быть, смотрелось вполне в духе традиций нашего народа, пусть и из другого мира. Да и воспитательный эффект велик. В хозяйственных целях бамбук тоже далеко не бесполезен, продолжал шаман. Он легкий, прочный, полый, вроде даже съедобный, во всяком случае молодой. Но пока кулинарных экспериментов не проводилось. Но и первых четырех причин вполне хватает для уверенного выбора. В нашем положении не до эстетики, хотя нормальные леса, признаюсь, самому нравятся больше. А люди с ними сложнее. И замолк. Несмотря на заклятие архимага, еще не вполне поправившийся шаман выдохся. Кильель видел, как по его побледневшему от напряжения лицу покатился пот, и решил, что на сегодня с неудачливого экспериментатора хватит. К тому же причину, побудившую молодую колонию перворожденных соседствовать с краткоживущей расой, он найдет в кристалле, хранящем иллюзии. Но просто так древнейший волшебник оставлять своего молодого коллегу не собирался. «Красивый, наверное, будет город». Начал он и, поймав удивленный взгляд Михаэля, добавил. «Да-да, именно город, не отрицайте. Некоторые современные столицы начинались с куда меньшего. Но я же видел масштабы стройки, мне есть с чем сравнивать. А помните, о чем мы когда-то договаривались? По-моему, это поселение, которое без сомнений станет оплотом нашей расы в этой пустынной местности, заслуживает награды. Есть предложение». Признаться, ничего в голову не приходит. Шаман виновато развел руками. Румянец мало-помалу возвращался на его щеки. «Вот разве что... не согласитесь дать пару уроков волшебства? Подходить к Кайлане с этим как-то неловко. Она считает меня куда более могущественным чародеем, чем есть на самом деле. Да и по правде говоря, наша дроу отнюдь не светоч магической академии, то есть храма, где молиться, драться и допрашивать пленных учат, а все остальное как-нибудь сами, то есть сама. «Вот делать мне больше нечего», — мысленно вздохнул архимаг. «Только азы чародейства растолковывать. А ведь придется, раз обещал. Хотя... зачем это делать самому? Пусть Гипнурк немного поработает, раз уж он сыт и готов к действию. И, пожалуй, пусть загрузит информацию по творению волшебства всему составу воскрешенных эльфов. Раз уж они и так изучают потихоньку искусство плетения чар, думаю, возражений не будет. А если и будут, не мне их жалобы слушать». «Это можно», — обрадовал шамана Килиэль. «А теперь надо поспать, чтобы организм пришел в норму». «Но я не...» — попытался протестовать шаман раньше, чем чары подействовали. «Проснется завтра совершенно здоровым», — уверил девушек из Семена архимаг, выйдя из комнаты, после чего выслушал слова благодарности и, отклонив предложение задержаться в гостях, ушел домой телепортом и тут же взялся за кристалл с иллюзией. «Поглядим, что это за зверь такой терраформинг», — пробормотал он. «Конечно, то, что я видел, это еще не лес, но по совокупному объему зелени и живности, как минимум оазис, которого раньше и в помине не было. Глядишь, лет через 20 или 200 пустыня действительно зазеленеет, покрывшись деревьями. А где лес, там и эльфы. Уж я об этом позабочусь».